Роберт МакКамон. «Съешь меня». Днем и ночью Джима Криспа терзал один и тот же вопрос. Он размышлял над ним, бродя под дождем по мрачным улицам, перешагивая через снующих под ногами крыс. Обдумывал его, сидя в своей квартире перед экраном телевизора и час за часом вглядываясь в белый шум на экране. Этот вопрос не оставлял его даже когда он сидел на кладбище на 14-й улице в окружении пустых могил. Ему не давал покоя один и тот же вопрос. Когда умерла любовь? Чтобы думать, приходилось прилагать усилия. Мозг болел из-за постоянных размышлений, но Джиму казалось, что эти размышления – последнее, что связывает его с жизнью. Когда-то он был экономистом. Когда-то, давным-давно. 20 лет он проработал бухгалтером в одной фирме, расположенной в центре города, никогда не был женат и не имел большого опыта отношений с женщинами. Цифры, логика, математические ритуалы – вот что составляло смысл его жизни. Теперь же, когда сама логика сошла с ума, больше не нужно было вести учет. С ужасом он осознавал, что он чужой в этом мире, что он попал в кошмарный сон длиною в вечность и никак не может из него выбраться. Спать больше не было необходимости. Что-то внутри у него сломалось, и те несколько килограммов жира, которые накопились за годы его жизни, исчезли. Теперь он был таким тощим, что иногда сильный порыв ветра сбивал его с ног. Сначала появился запах, который со временем исчез, но у Джима дома оставался запах одеколона, и он принимал с ним ванны. Его пугала бездонная пропасть времени. Впереди была бесконечная череда дней. Что теперь делать, если уже никому ничего не нужно? Никто больше не составлял списков, не отмечал время твоего прихода и ухода, не устанавливал сроков. Остальным эта искаженная форма свободы придавала сил, но для Джима она была страшнее любой тюрьмы, потому что все символы порядка — светофоры, календари, часы — все еще были вокруг него. Они продолжали существовать по своим законам, но теперь в их существовании не было ни цели, ни смысла. Они лишь напоминали ему о том, как было раньше. Бесцельно блуждая по улицам города, он встречал на своем пути прохожих. Одни шли мирно и тихо, будто во сне. Другие корчились в агонии, страдая от собственных мучений. На углу у перехода Джим инстинктивно остановился, увидев красный свет. Его внимание привлек громкий писк, и он посмотрел налево. Это были крысы. Они суетились вокруг самого жалкого человеческого существа, полуразложившегося трупа, который только недавно очнулся и вылез из своей могилы. Он полз по мокрому тротуару, с трудом отталкиваясь единственной тонкой рукой и костлявыми ногами. Крысы вгрызались в его тело, рвали его на части. Подобравшись к Джиму, труп поднял изможденное лицо и посмотрел на него единственным оставшимся тусклым глазом. Изо рта существа вырвался приглушенный хрип. Несколько крыс одновременно пытались протиснуться ему в рот в поисках мягкой плоти. Джим поспешил прочь, не дожидаясь, пока загорится зеленый. Ему показалось, что существо спросило «За что?», но на этот вопрос он не знал ответа. Чувство стыда наполнило его изнутри. Когда умерла любовь? Исчезла ли она в тот самый момент, когда мертвая человеческая плоть вновь обрела подобие жизни, или же она умерла и сгнила задолго до этого? Он продолжал идти по унылым улицам, вдоль которых возвышались могильные камни жилых домов, и чувствовал, как давит на него груз одиночества. Джим еще помнил, что такое красота. Желтые цветы, запах женских духов, теплое сияние женских волос. Воспоминания — еще один засов на его клетке. Хорошая память сыграла с ним злую шутку. Воспоминания безжалостно мучили его. Он вспомнил, как однажды во время обеденного перерыва увидел красивую девушку, исследовал за ней пару кварталов в плену своего воображения. Он всегда искал любви. Искал кого-нибудь, с кем можно связать свою жизнь, но никогда раньше не осознавал этого так ясно, как сейчас, в этом сером городе, полном крыс и неупокоенных мертвецов. Мимо него, спотыкаясь и слепо размахивая руками, прошел кто-то с бесформенной массой на месте лица. Пробежало существо, которое когда-то было ребенком, оставив за собой запах гнили. Джим опустил голову и, защищаясь от очередного порыва сухого ветра, ухватился за почтовый ящик, чтобы не удариться о бетонную стену. Он шел дальше по мостовой, по которой никогда при жизни не ходил, все глубже и глубже к центру города. На перекрестке двух незнакомых улиц ему показалось, что он слышит музыку, рев гитары и грохот барабанов. Он повернулся спиной к ветру, сопротивляясь сильным порывам, вот-вот готовым подхватить его и поднять в воздух, и направился туда, откуда раздавался звук. Пройдя пару кварталов, он увидел свет, мерцающий сквозь пещероподобный дверной проем. Вывеска, на которой было написано «Двор», была сорвана, и над входом кто-то вывел черной краской из баллончика новое название. Теперь там значилось «Могильник». Вспышки света изнутри освещали извивающиеся в танце человеческие фигуры. Грохот музыки оттолкнул его. Он всегда предпочитал мягкие и изящные композиции Брамса, хриплой грубости тяжелого рока. Но движение, энергия, иллюзия оживленности поманили его внутрь. Он почесал шею сзади, зуд был почти нестерпимым, и встал возле входа, погружаясь в ослепительные вспышки света и раскаты музыки. «Двор», — подумал он, — глядя на старую вывеску. Когда-то это было место, где подавалось белое вино и звучал джаз. Наверное, это был бар знакомств, куда одинокие люди приходили, чтобы познакомиться с такими же одинокими людьми. Теперь же это могильник, вне всяких сомнений. Царство танцующих скелетов. Это место было ему не по душе, но все же. Шум, свет, движение — все это тоже своеобразные проявления одиночества. Теперь это был бар знакомств для живых мертвецов, и его тянуло сюда. Джим вошел внутрь и, сухшей рукой, пригладил черные волосы, местами еще оставшиеся на его голове. Теперь он понял, на что похож ад. Преисподняя, наполненная дымом и запахом гнили. У некоторых из существ, извивающихся на танцполе, отсутствовали руки и ноги. У одного из них во время танца оторвалась и покатилась по полу рука, тут же исчезнув под ногами других танцующих. Владелец попытался было поднять ее, но тут же был затоптан в общей толпе. На сцене были два гитариста, барабанщик и безногое существо за электронным органом. Сторонясь танцплощадки, Джим прокладывал себе дорогу сквозь толпу к барной стойке, подсвеченной голубым неоновым светом. Стук барабанов раздражал его. Он слишком явно напоминал ему биение собственного сердца, еще до того, как оно сжалось в последний раз и замерло навеки. Этот бар был одним из тех мест, которых мама, упокой Господи ее душу, советовала ему избегать. Он никогда не был любителем ночных клубов, и теперь полуразложившиеся лица окружающих его людей казались ему предвестниками предстоящих мучений, но уходить он все-таки не хотел. Музыка так оглушала, что было невозможно сосредоточиться на какой бы то ни было мысли. Какое-то время он даже представлял, будто его сердце действительно вернулось к жизни. И тогда он понял — вот почему в могильнике было так тесно. Конечно, это была не жизнь, а лишь злая пародия на нее. Но лучшего ожидать не приходилось. В неоновом свете бара гниющие лица напоминали синие маски, вроде тех, что надевают на Хэллоуин. Один из посетителей, на лице которого сквозь висящие куски плоти виднелась желтая кость черепа, что-то невнятно прокричал и отпил пиво из бутылки. Жидкость просачивалась через язву в его горле и капала на его фиолетовую рубашку и золотые цепи. Вокруг барной стойки кружились мухи, слетавшиеся на дурной запах. Джим наблюдал за посетителями. Одни засовывали руки в карманы и бумажники, доставали оттуда свежие трупики крыс, тараканов, пауков и многоножек и протягивали их бармену, который опускал их в большую стеклянную банку, заменявшую кассовый аппарат. Это была валюта мира мертвых, где особенно жирную крысу можно было обменять на пару бутылок пива «Миллер Лайт». Другие смеялись, вскрикивали со свистом и с придыханием, издавали звуки, совершенно не похожие на человеческие. Возле танцпола завязалась драка, и на линолеум под одобрительный рев зрителей упала чья-то рука. «Я тебя знаю!» Прямо перед носом у Джима возникла какая-то женщина. Серые волосы, свисающие клочьями, на впалых щеках густой слой косметики, вздувшийся лоб, вот-вот готовый треснуть от чудовищного давления изнутри. Она была одета в блестящее платье, которое сверкало и переливалось в свете ламп, но от нее исходил могильный запах. «Купи мне что-нибудь выпить», — сказала она, хватая его за руку. На ее шее при этом затрепетал кусок плоти, и Джим понял, что ей перерезали горло. «Купи мне выпить», — настаивала она. «Нет», — ответил Джим, пытаясь высвободить руку. «Нет, простите». «Ты один из тех, кто убил меня», — закричала она. «Да, да, ты! Это ты убил меня, и не вздумай отрицать!» Ее лицо исказилось от ярости, с этими словами она схватила пустую пивную бутылку и замахнулась, чтобы ударить Джима по голове. Но не успела она этого сделать, как какой-то мужчина схватил ее и оттащил от Джима. Ее ногти только царапнули по обнаженной кости его руки. Она продолжала кричать, пыталась вырваться, а мужчина в футболке с надписью «Могильник» сказал: «Она тут новенькая! Прости, парень!» и потащил ее к выходу. Женщина закричала еще пронзительнее, и Джим увидел, как на ее треснувшем лбу вздувается пузырь слизи, похожий на раздавленную улитку. Он вздрогнул, попятился в темный угол комнаты и наткнулся на кого-то еще. «Простите», — сказал он и уже собрался отойти, но сначала посмотрел, с кем же он столкнулся. И увидел ее. Она дрожала, прижимая к груди тонкие руки. У нее сохранились почти все волосы. Они были длинные, каштанового цвета. Все еще красивые, несмотря на то, что они истончились и стали похожими на паутину, а кое-где под ними проглядывал череп. Взгляд ее светлых, подернутых влагой глаз был испуганным, а лицо еще хранило остатки былой красоты. У нее почти не осталось носа, а правая щека была испещрена серыми язвами. Одета она была скромно: юбка, блузка и свитер, застегнутые на все пуговицы. Несмотря на грязь, которая покрывала ее одежду, одета она была со вкусом. «Похоже на библиотекаршу», — решил он. «Она не из местных, не из могильника, хотя больше нет разницы, кто откуда». Он собирался отойти, но увидел, как что-то блеснуло в ярком свете ламп. Под воротником ее свитера мелькнула серебряная цепочка с крохотной подвеской в форме сердца, сделанной из китайской эмали. Это была очень хрупкая вещь, как китайский фарфор, и она привлекла внимание Джима, не успел он сделать ей шага в сторону. «Очень, очень красиво», — сказал он, кивком указав на сердечко. Она тут же прикрыла его ладонью. Пальцы у нее частично сгнили, как и у него самого. Он посмотрел ей в глаза, она же смотрела в сторону или притворялась, что не смотрит на него. Она была похожа на испуганную лань. Нервничая, Джим опустил глаза и помолчал, ожидая, пока грохот музыки хоть ненадолго стихнет. Он чувствовал легкий запах разложения, но не знал, от кого он исходит. От нее или от него самого? Впрочем, какая разница? Он хотел сказать еще что-нибудь, установить с ней контакт, но не знал, что сказать. Он чувствовал, что девушка, ей было от 20 до 40 лет, разобрать было невозможно, поскольку смерть старила лицо, но в то же время стягивала кожу, могла в любую секунду скользнуть и затеряться в толпе. Он сунул руки в карманы, чтобы она не видела его полусгнившие пальцы. «Я здесь впервые», — сказал он. «Я редко выхожу куда-нибудь». Она не ответила. «Возможно, у нее нет языка. Или что-нибудь с горлом. А может быть, она потеряла рассудок. Это было бы неудивительно». Она отшатнулась назад к стене, и теперь Джим видел, какая худая она была. Увидел ее натянутую кожу и хрупкие кости. «Высохла изнутри», — решил он. «Как и я сам». «Меня зовут Джим», — сказал он. «А тебя?» Ответа снова не последовало. «Ничего у меня не выйдет». Для него все это было настоящим мучением. Бары знакомств — это, как говорится, не для него. Нет, его мир всегда состоял из книг, работы, классической музыки и тесной квартирки, которая теперь походила на склеп. В том, что он стоит здесь, пытаясь завязать беседу с мертвой девушкой, не было никакого смысла. Он осмелился вкусить персик, как Пруфрок Элиота. Но персик оказался гнилым. «Бренда», — произнесла она так неожиданно, что едва не напугала его. Одной рукой она все еще прикрывала сердечко на шее, другой обхватывала себя, поддерживая провисшую грудь. Голова ее была опущена, длинные пряди волос свисали на испещренные язвами щеки. «Бренда», — дрожащим голосом повторил Джим, — «красивое имя». Она пожала плечами, все еще прижимаясь к стене, будто пытаясь просочиться сквозь трещины в камне. Наступил еще один неловкий момент. Джим мог развернуться и отойти на три шага в сторону, в гудящую толпу посетителей, выпуская Бренду из ее укрытия. Или Бренда могла попросить его отойти, выкрикнуть что-нибудь обидное прямо ему в лицо, или же закричать, терзаемое сумасшествием, и тогда все бы закончилось. Но секунды шли, и ничего из этого не происходило. Только грохотали барабаны, отчего весь бар пульсировал, подражая живому сердцу. По барной стойке бегали тараканы, и танцоры продолжали терять части своих тел, как деревья осенью теряют листья. Он чувствовал, что нужно что-то сказать. «Я просто шел мимо, не собирался заходить сюда». Кажется, она кивнула. «Кажется, потому что он не мог утверждать этого наверняка. Возможно, это была просто игра света». «Больше мне некуда было идти», — добавил он. Она заговорила тихо, почти шепотом, и ему пришлось напрячь слух, чтобы расслышать. «Мне тоже». Джим собрался с духом, собрал все, что от него осталось. «Ты не хочешь потанцевать?» — спросил он, не придумав ничего лучше. «О, нет». Она быстро посмотрела на него. «Нет, я не танцую. То есть, раньше я танцевала иногда, но теперь я больше не могу». Джим понял, о чем она говорит. Ее кости были такими же тонкими, как у него. Они оба были хрупкими, как скорлупа. И выйти на танцпол для них означало быть разорванными в клочья. «Это хорошо», — сказал он. «Я тоже не танцую». Она с облегчением кивнула. На секунду Джиму показалось, что он увидел, какой красивой она была до того, как все это произошло. Это была не кричащая, вызывающая красота, а простая и домашняя, нежная, словно кружево. От этого мозг снова начинал болеть. «Здесь шумно», — сказал он, — «слишком шумно. Я никогда раньше здесь не была». Бренда опустила руку, которая прикрывала цепочку, и снова сложила обе руки на груди, будто от чего-то защищаясь. «Я знала, что такое место есть, но...» Она пожала тонкими плечами. «Не знаю». «Ты...» «Одинока, чуть было не сказал он. Одинока, как и я». «Ты здесь одна?» спросил он. «У меня есть друзья», быстро проговорила она. «А у меня нет», сказал он, и она чуть дольше задержала взгляд на его лице, прежде чем отвести его в сторону. «То есть здесь нет?» — поправил он себя. «Здесь я никого не знаю, кроме тебя». Он помолчал, а затем спросил ее: «Почему ты пришла сюда сегодня?» Она хотела что-то сказать, но не успела открыть рта, как передумала. «Я знаю, почему», — подумал Джим. «Ты ищешь кого-то, как и я. Ты вышла прогуляться и пришла сюда. Наверное, ты больше ни секунды не могла быть одна. Я смотрю на тебя и вижу, как ты кричишь внутри». «Хочешь пойти куда-нибудь?» — спросил он. «Я имею в виду погулять. Прямо сейчас, чтобы было удобнее разговаривать». «Я тебя не знаю», — смутилась она. «И я тебя не знаю, но я бы хотел прогуляться с тобой». «Я...» Ее рука скользнула к впадине на том месте, где раньше был ее нос. «Уродливо», — закончила она. «Это не так. В любом случае, я тоже не прекрасный принц». Он улыбнулся, и кожа на его лице натянулась. Ему показалось, что Бренда тоже слегка улыбнулась, но опять же, об этом трудно было судить. «Я не сумасшедший», — уверял ее Джим. «Не сижу на наркотиках и не хочу причинять никому зла. Я просто подумал, что ты была бы не прочь пообщаться с кем-нибудь». Какое-то время Бренда молчала, перебирая пальцами сердечко. «Хорошо», — сказала она наконец. «Но недалеко. Вокруг здания». «Вокруг здания», — согласился он, пытаясь не показывать охватившее его волнение. Он взял ее за руку, она не обратила внимания на его костлявые пальцы и осторожно повел ее сквозь толпу. Она была почти невесомой, как высохшая веточка, и ему казалось, что даже он, несмотря на свои высохшие мышцы, смог бы подхватить ее и поднять в воздух. Выйдя на улицу, они отошли от шумного могильника. Порывы ветра становились все сильнее, и вскоре им пришлось держаться друг за друга, чтобы их не сбило с ног. «Будет буря», — сказала Бренда, и Джим кивнул. Бури здесь были сильными и беспощадными. От порывов ветра даже шатались дома. Но Джим и Бренда, сначала обойдя кругом здания, пошли дальше. Бренда повела его в южном направлении. Тела их были согнуты, как вопросительные знаки. Над их головами сгущались тучи, заволакивая луну и скрывая голубые вспышки молний, которые уже замелькали в небе. Бренда мало говорила, но хорошо умела слушать. Джим рассказал ей о себе, о бывшей работе, о том, как он мечтал когда-нибудь открыть собственную фирму. Он рассказал ей о том, как однажды в молодости ездил на озеро Мичиган и какая была в нем вода. Он рассказал ей о том, как гулял по парку и запомнил счастливый смех и запах цветов. «Мне не хватает того, что было раньше», — сказал он, не успев вовремя остановиться. В мире мертвых такие сожаления, озвученные вслух, были преступлением, за которое полагалось наказание. «Мне не хватает красоты», — продолжал он. «Мне не хватает любви». Она взяла его за руку, кость коснулась кости и сказала: «Здесь я живу». Простой каменный дом, многие из окон в котором были выбиты ветром. Джим не осмелился бы попросить Бренду пройти внутрь. Он был уже готов к тому, что они попрощаются здесь, возле ступенек, и он повернет обратно. Но Бренда не отпускала его руку, и теперь уже она вела его вверх по тем самым ступенькам сквозь дверь с выбитым стеклом. Она жила на четвертом этаже, и ее квартира была даже меньше, чем квартира Джима. Стены были мрачные, темно-серые. Но как только зажегся свет, Джим увидел настоящее сокровище. Горшки с цветами, которыми была уставлена вся комната, они стояли даже на пожарной лестнице. «Они сделаны из шелка», — объяснила Бренда, хотя он еще и не успел задать этот вопрос. «Но выглядят как настоящие, правда?» «Они прекрасны». На столе он увидел стереосистему с колонками и коллекцию дисков. Он присел рядом, колени его при этом хрустнули, и начал изучать ее музыкальные пристрастия. И снова его ждало потрясение. Среди записей были Бетховен, Шопен, Моцарт, Вивальди, Штраус. И... да, даже Брамс. «О!» — воскликнул он, не в силах сказать что-либо еще. «Большую часть из них я нашла», — сказала она. «Хочешь послушать что-нибудь?» «Да, если можно». Она поставила Шопена, и словно вторя аккордом фортепиано, за окном взвыл ветер, отчего в окнах задрожали стекла. И теперь она начала рассказывать о себе. Раньше она работала секретарем на фабрике за рекой. Она никогда не была замужем, хотя когда-то была обручена. У нее было хобби – делать цветы из шелка, и она занималась этим, когда могла найти материалы. Больше всего она скучала по мороженому, так она сказала. И еще ей не хватало лета. Что случилось с летом? Почему больше нет такого лета, как раньше? Теперь все дни и ночи сливались в одну серую массу и ничем не отличались друг от друга. Кроме бурь, конечно. И бури эти представляли большую опасность. Когда закончилась третья пластинка, они сидели на диванчике бок о бок. Ветер на улице все усиливался, дождь то начинал капать, то прекращался, но ветер не стихал, и в небе по-прежнему сверкали молнии. «Мне нравится разговаривать с тобой», — сказала она. «У меня такое чувство, будто я знаю тебя давным-давно». «Мне тоже так кажется. Я рад, что пришел сегодня в тот бар». Он посмотрел в окно и прислушался к завываниям ветра. «Не представляю, как доберусь домой». «Тебе не обязательно идти домой», — очень тихо проговорила Бренда. «Я бы хотела, чтобы ты остался». Не веря своим ушам, он смотрел на нее. Шея у него ужасно чесалась, этот зуд распространялся на плечи и руки, но он не мог пошевелиться. «Я не хочу опять оставаться одна», — продолжала она. «Я всегда одна. Понимаешь, мне просто не хватает прикосновений. Это плохо?» «Нет, не думаю». Она наклонилась к нему, почти касаясь губами его губ. В ее глазах читалась мольба. «Съешь меня», — прошептала она. Джим сидел, не шевелясь. «Съешь меня». Единственный доступный способ получить удовольствие в мире мертвых. Он тоже жаждал этого. «Съешь меня». «Съешь меня», — прошептал он ей в ответ и начал расстегивать пуговицы на ее свитере. Ее обнаженное тело было покрыто трупными пятнами, груди провалились и обвисли, его кожа была желтой и изможденной, а между ног висел серый, более бесполезный кусок плоти. Она наклонилась к нему. Он опустился возле нее на колени. Она повторяла: «Съешь меня, съешь», пока он ласкал языком ее холодную кожу. Затем заработали зубы. Он откусил от нее первый кусок. Она вздрогнула и застонала, подняла голову и провела языком по его руке. Впившись в его руку зубами, она оторвала от нее кусок плоти. Его будто ударило током, и по телу разлилась волна экстаза. Их тела переплелись и то и дело вздрагивали. Зубы работали над руками, ногами, горлом, грудью, лицами друг друга. Все быстрее и быстрее, под завывание ветра и музыку Бетховена. На ковер падали куски мяса, они тут же поднимали их и поглощали. Джим чувствовал, как его тело уменьшается, как он превращается из одного существа в два. Чувства так переполняли его, что если бы у него оставались слезы, он бы заплакал от счастья. Это была любовь, а он был любящим существом, которое отдавало себя без остатка. Зубы Бренды сомкнулись на шее Джима, разрывая сохшую кожу. Джим объедал остатки ее пальцев, и она прикрыла глаза от наслаждения. Внезапно она ощутила нечто новое, чувство покалывания на губах. Из раны на шее Джима посыпались маленькие желтые жуки, как золотые монеты из мешочка. И зуд тут же утих. Вскрикнув, Джим зарылся лицом в разорванную брюшную полость Бренды. Тесно переплетенные тела, куски плоти, постепенно исчезающие в раздувшихся желудках. Бренда откусила, прожевала и проглотила его ухо. Повинуясь новому импульсу страсти, Джим впился зубами в ее губы, которые по вкусу действительно напоминали слегка перезревший персик, и провел языком по ряду ее зубов. Слившись в страстном поцелуе, они откусывали друг у друга куски языков. Джим отстранился и опустился к ее бедрам. Он продолжал поедать ее, а она кричала, схватив его за плечи. Прогнувшись, Бренда дотянулась до половых органов Джима, похожих на темные высохшие фрукты. Широко открыв рот, она высунула язык и обнажила зубы. На ее лице уже не было ни щек, ни подбородка. Она подалась вперед, и Джим крикнул так, что его крик заглушил даже вой ветра. Его тело заходилось в конвульсиях. Они продолжали наслаждаться друг другом, как опытные любовники. От тела Джима мало что осталось, на лице и груди почти не было плоти. Он съел сердце и легкие Бренды и обглодал ее руки и ноги до костей. Набив желудки до такой степени, что они вот-вот готовы были разорваться, обессиленные Джим и Бренда легли рядом на ковер, обняв друг друга костлявыми руками, и лежали прямо посреди разбросанных кусков плоти, будто в постели из лепестков роз. Теперь они были единым целым. Если это не любовь, то что же тогда? «Я люблю тебя», — сказал Джим, еле ворочая изуродованным языком. Бренда утвердительно промычала что-то, она больше не могла нормально разговаривать, и прежде чем прижалась к нему, откусила еще один, последний кусочек от его руки. Симфония Бетховена стихла, и зазвучал вальс Штрауса. Джим почувствовал, как задрожал дом. Подняв голову, он устремил взгляд своего единственного оставшегося глаза, сияющего от удовлетворения, в окно, и увидел, как раскачивается пожарная лестница. «Бренда», — сказал он, и в ту же секунду стекло разлетелось вдребезги, впуская в комнату штормовой ветер, который сразу начал бить по стенам. Налетел новый порыв ветра, подхватил и поднял в воздух два высушенных тела, будто скелетоподобного воздушного змея. Ахнув, Бренда обхватила Джима руками, а он просунул то, что осталось от его рук, между ее ребер. Их ударило о стену, кости при этом ломались, будто спички. Несколько секунд вальс еще продолжал звучать, а потом и стол вместе со стереопроигрывателем были сметены ветром. Боли не было, поэтому бояться было нечего. Они были вместе в мире мертвых, где слово «любовь» считалось неприличным, и вместе они были готовы встретиться лицом к лицу с бурей. Ветер бросал их из стороны в сторону, вынес их прочь из квартиры Бренды, и теперь два тела летели по воздуху над крышами домов. Они летели, поднимаясь все выше и выше, накрепко сцепленные друг с другом. Город под ними исчез, и они поднялись к самым тучам, среди которых плясали вспышки молний. Они познали великое счастье. И там, среди облаков, где воздух был сухим и горячим, им показалось, что они видят звезды. Когда буря утихла, мальчик на северной окраине города обнаружил на крыше своего дома, прямо возле голубятни, странную находку. Это было нечто похожее на обугленные кости, которые так тесно срослись, что невозможно было сказать, где заканчивалась одна кость и начиналась другая. И среди этой груды костей блестела серебряная цепочка с крохотной подвеской. Приглядевшись, мальчик увидел, что это сердце. Белое сердце в груди чьих-то костей. Он уже был не маленький и понял, что кому-то, скорее всего, их было двое, сегодня удалось вырваться из мира мертвых. «Счастливчики», — подумал он. Он протянул руку, чтобы взять сверкающее сердце, и от его прикосновения кости рассыпались в прах. Роберт МакКамон. «Съешь меня». Рассказ читал Олег Булдаков.